Глава 8. На следующий день после убийства Глории Костелло мистер Сэмюэл Глейтс, сидя в своем маленьком кабинете в Амстердаме, диктовал письма. Когда в его жизни не происходило ничего серьезного, то есть воскресного обеда в кругу семьи или погружения в глубокомысленные раздумья, что, впрочем, случалось довольно редко, мистер Глейтс снимал пиджак и засучивал рукава рубашки. Эта привычка имела 3 счастливых следствия – предоставляла свободу движений, уберегала пиджак от износа, а рукава рубашки от слишком частой стирки. Мистер Глейтс всегда утверждал, что разумная экономия далеко ведет. С финансовой точки зрения, разумеется. И он был совершенно прав. Состояние Глейтса росло с каждым днем. Правда, средства, пускаемые им в ход с этой целью, не всегда отличались безупречностью. Мягко говоря, мистер Глейтс не побывал в тюрьме лишь благодаря удаче и осторожности. Начав дело весьма скромно, он теперь управлял крупной британско-голландской фирмой. В Амстердаме ему давали таинственные и весьма деликатные, но в конечном счете бесспорно выгодные поручения. В Лондоне красивая и самая большая на всей Хэттон-Гарден медная табличка на двери оповещала, что мистер Глейтс — торговый маклер по драгоценным камням. Он уже продиктовал 4 письма, когда слуга, молодой человек с темными глазами и огромным носом, вошел в кабинет и протянул визитную карточку. Взглянув на имя посетительницы, Глейтс пригладил волосы, опустил рукава рубашки и надел пиджак. «Проводите даму сюда, Изи», — сказал он слуге на идише и знаком отпустил машинистку. Гостья держалась как великосветская дама. У нее была стройная фигура, прелестно очерченное лицо и самые красивые темно-лиловые глаза, какие только можно себе представить. Мистер Глейтс умел оценить все это, даже если перед ним стояла христианка. Кроме того, он помнил, что на визитной карточке под графской короной красовалось имя Крейгован Кейтнс. Он знал, что кейнцы обитали где-то на крайнем севере Шотландии. Странное совпадение, но на прошлой неделе он как раз прочитал в газете несколько строк о нынешнем наследнике поместья Крейгован. Вот только не помнил, о чем шла речь. То ли об охоте на кабана, то ли о гибели в дорожном происшествии, то ли о намерении вплавь пересечь Ла-Манш. Глейтс сложил руки и отвесил низкий поклон. Жизненный опыт научил его с первого взгляда определять, пришла ли клиентка купить, продать или просто занять денег. Но, как ни удивительно, шотландская графиня на мгновение привела маклера в некоторую растерянность. В конце концов, решив про себя, что леди-продавщица, порадовался, что ее ослепительная красота ни в коей мере не лишила его трезвости рассудка и способности устанавливать цены с выгодой для себя. «Чем могу иметь удовольствие услужить вам, миледи?» — со свойственной ему куртуазностью спросил коммерсант. «Вы разбираетесь в жемчуге?» Вопрос был задан таким тоном, что мистер Глейтс вдруг почувствовал себя очень маленьким. Деловые партнеры обращались с ним всегда очень корректно, поскольку он хорошо разбирался в людях и умел ими управлять. Но спокойствие и явное сознание собственного превосходства этой молодой дамы просто обескураживали. «Я специалист по драгоценностям, миледи. Вы когда-нибудь слышали о жемчуге Крейгованов?» По правде сказать, мистер Глейтс понятия не имел об их существовании, а если краем уха и слышал, то воспоминание давно улетучилось. Торговец покачал головой. «Я принесла с собой одну нить», — графиня слегка замялась. «Но могу ли я быть уверенной, что этот разговор останется строго между нами, мистер Глейтс?» Коммерсант, мгновенно повеселев, удобно откинулся на спинку стула. И так чутье опять его не подвело. Она хочет что-то продать. До чего же настоятельная потребность в деньгах смягчает сильных мира сего? «Все, что вы скажете в этих стенах, останется тут навечно, миледи. Вы можете мне доверять целиком и полностью, независимо от того, договоримся мы или нет». «Хорошо. Представляете, как взволновало бы моего мужа известие, что часть жемчугов Крейгованов продана, не так ли?» Мистер Глейтс, изобразив на лице сочувствие, поклонился. Графиня немного помолчала. «Вы когда-нибудь играли, сударь?» — вдруг спросила она. «Все зависит от того, что вы называете игрой, миледи. Коммерция — в значительной части игра», — осторожно ответствовал маклер. «Я имела в виду бакара». «Я?» — «Упаси Господи!» — воскликнул торговец, внезапно вспомнив язык своего детства, дабы умолить Создателя спасти его от подобного безумия. «Я никогда не прикасаюсь к картам, госпожа графиня!» «Тогда, боюсь, вы меня не поймете. Я играла в баккара и много проиграла. Напротив, я прекрасно вас понимаю, графиня», — успокоил ее мистер Глейтс. «Большинство моих клиентов в таком же положении. Скачки, баккара, Монте-Карло». Молодая дама как будто вновь обрела душевное равновесие. «Я пришла сюда, потому что деньги мне нужны немедленно. 4000 фунтов». «Так покажите мне жемчуг». Открыв сумочку, графиня положила на стол перед маклером футляр из замши, точнее миниатюрный кошелек. Глейтс развязал шнурок, вытащил колье и, восхитившись редкой красотой жемчужин, аккуратно попробовал одну на зуб. «Да, отличный жемчуг, спорить не стану. Однако тут есть один неприятный момент. Ведь вы хотите, чтобы ваш муж ни о чем не подозревал, не так ли?» «Да, во всяком случае, пока. Скажем, на ближайшие несколько месяцев». Коммерсант медленно покачал головой. «Я всегда соблюдаю интересы своих клиентов, однако в данном случае никак не могу заплатить больше 2000 фунтов». На лице молодой женщины мелькнуло глубокое отчаяние, но она быстро взяла себя в руки, схватила колье и торопливо засунула обратно в маленький кошелек. «Мне нужно 4000», — повторила она. «Меньшая сумма положение не спасет. Обращусь к кому-нибудь еще. Но все же спасибо». Затянутая в перчатку дамская рука уже коснулась двери, когда Глейтс вскочил со стула. «Минуточку, миледи, давайте примем компромиссное решение. Пусть будет 3000». Графиня смерила его презрительным взглядом и без малейших колебаний покинула кабинет. Глейтс со всех ног бросился следом. Графиня уже переступила через порог, когда маклер ее догнал. «Хорошо, миледи», — возопил он, — «я согласен. Вот только сбегаю в банк за деньгами». Молодая женщина вернулась в кабинет и стала ждать. Через несколько минут, сухо обронив спасибо, она положила банкноты в сумочку, попрощалась и исчезла. Глейтс, оставшись наедине с колье, долго гладил жемчужины. «Какое сокровище! И какая выгодная сделка!» И все-таки легкая тень несколько омрачала его радость. На некоторое время проценты от этих 4000 составят легкую потерю. А кроме того, насколько же приятнее было бы иметь дело с менее непреклонной дамочкой. Он запер колье в сейф, снова повесил пиджак на вешалку и, закатав рукава, крикнул: «Сара!» Невозмутимая стенографистка вернулась с блокнотом и карандашом, но на сей раз хозяин диктовал письма в мечтательной полудреме. Его преследовал взгляд прекрасных темно-лиловых глаз и пьянящий аромат легких духов.